«Что?» — полицейский засопел. «Возможно, сэр Горшок проступал с подоконника, но мне кажется, что его сбросили нарочно. Неплохо было бы осмотреть ваш палисадник». «Джон!» — воскликнула Марш, которая уж пришла в себя. Ее губы растянулись в улыбке, глаза сияли. «Боюсь, он имеет в виду дядю Генри». Полицейский круто развернулся к ней. «Мэм, вы хотите сказать, что знаете того человека?» «На нем очки и цилиндр», — уточнил Сандерс. «Тогда, конечно, это он, мой дядя. Черт побери, констабль, дело зашло слишком далеко. Он немного эксцентричен, но не следует обращаться с ним как с закоренелым преступником». Лоб служителя закона разгладился, гнев исчез. «Очень извиняюсь, сэр, коли совершил ошибку», — с натугой произнес он. «Но я выполняю свой долг. Вы должны меня понять. В любом случае мне придется написать рапорт. А еще, боюсь, он прошибал стекла в угречных теплицах. Я погнался за ним, он пробежал прямо насквозь. Я его чуть не схватил, потому что у него слетел цилиндр, и он нагнул, чтобы его поднять. А раз он ваш дядя, почему он не остановился? Кстати, передайте вашему родственнику, он плохо кончит, если дальше будет так ругаться. Спокойной ночи, сэр, спокойной ночи». Сандерс, сжимая в руке ключ не от той двери, шагнул к парадному входу. Полицейский не двинулся с места. «Спокойной ночи, констебль!» Полицейский по-прежнему оставался недвижим. В жизни Сандерса секунды никогда не тянулись так долго. Он подошел к самой двери и поднес ключ к замку. «Дорогая!» — обратился он к Марше, словно его вдруг осенило. «Что, если нам обойти кругом и поискать дядю Генри на заднем дворе? Возможно, он у себя в кабинете, и...» «Сэр, вы бы лучше сначала двери отперли», — негромко посоветовал констебль. Сандерс повернулся к нему спиной и приложил к замку ключ, который явно был намного больше. Как только он притронулся к двери, в душе у него запели фанфары, и тошнота прошла. Дверь оказалась незапертой. Он нажал на ручку, открыл дверь и, обернувшись к полицейскому, холодно поинтересовался. — Довольный констабль? — Спокойной ночи, сэр. Взяв Маршу под руку, доктор Сандерс ввел ее внутрь и закрыл дверь. В прихожей было душно и пахло плесенью. Впрочем, он подметил ее еще утром, когда был здесь со старшим инспектором. Сквозь сборчатые занавески с улицы пробивался тусклый свет. Сандерс разглядел на стене неоконченный набросок. Где-то в тишине хрипло тикали часы, половицы скрипели еще сильнее, чем утром. — Ну, мы и влипли, — прошептала Марша. — Может, включите свет? Полицейскому покажется странным, что мы не зажгли свет. Сандерс посмотрел на улицу в боковое окно. — Мы не можем рисковать. Мы считаем, что миссис Синклер в Скотланд-Ярде. А что, если она все же дома? Или служанка? Он почувствовал, что Марша дрожит. — Знаете, мне это не нравится, — призналась девушка. — Вы сами хотели пойти со мной? — Да нет, я не отказываюсь. — Но что дальше? Зачем вам понадобилась эта жуткая мушиная липучка? — Придется нам найти ГМ. Мы с ним условились встретиться в полночь на заднем дворе. Входить раньше было против правил. Сначала он был должен проверить обстановку. Но поскольку за нами следил полицейский, ничего другого и не оставалось. Липучка пригодилась бы для того, чтобы без шума выдавить оконное стекло. К ней хорошо прилипают осколки. Но теперь в ней нужды нет. Давайте пройдем по дому и выйдем с черного хода. Только сначала я хочу что-то вам показать. Половицы в холле нещадно скрипели. Стараясь производить как можно меньше шума, Сандерс повел Маршу в гостиную, где утром он и Мастерс беседовали с миссис Синклер и сэром Деннисом Блайстоуном. Длинные окна не были зашторены, если не считать кружевных занавесочек, пропускавших свет. Огонь в камине еле теплился. Комната была уставлена массивной мебелью и завалена безделушками. У одного окна, почти загораживая его, стоял рояль. На крышке рояля, на салфетке, как и утром, красовался хрустальный графин с водой и несколько стаканов. В полумраке грани хрусталя переливались и мерцали, часы в углу хрипло тикали. — Полицейский все еще там? — прошептал Сандерс. Марша подкралась к окну и тут же отпрянула. — Да, он стоит на тротуаре и глядит прямо сюда, в эту комнату. Отлично.